Дома Александра словно оттаяла, привела себя и мысли в порядок. Свадебное платье аккуратно повесила в шкаф, разложила вещи из сумки по полкам, протерла налет пыли с мебели и вымыла пол. Осталось сходить в магазин, купить еду и запустить холодильник. А потом можно подумать о работе и вообще о будущей жизни. По привычке Чайковская заглянула в почтовый ящик, но кроме рекламных листовок ничего не обнаружила. Даже никто не захотел пугать страшными письмами. В супермаркете она складывала продукты в тележку, читая ценники и не оглядываясь по сторонам. Возле кассы неожиданно увидела Светлану. «Света, привет!» Саша радостно махнула рукой. На удивление подруга Светлана встретила ее довольно холодно. «Привет! Какими судьбами?» «Да вот, вернулась!» Чайковская не обратила внимания на странные отношения. Мало ли какие могут быть причины. «Пойдем ко мне, выпьем вина, поговорим». «Хорошо, через час приду. Расскажешь, где путешествовала все это время». Александра действительно обрадовалась встрече. Ей очень не хватало дружеского общения и участия. Она зарядила телефон. Удивительно, но, несмотря на долгое нахождение в траве, аппарат сохранил все функции. Скорее всего, в промежутке между потерей и находкой не шел дождь или закрывала густая трава. Саша с тайной надеждой ждала звонка Петровского. Несколько раз порывалась позвонить сама, но бросала трубку, понимая, что сказать ей нечего. Можно начать извиняться, раскаиваться, умолять о прощении, но где найти слова, чтобы оправдаться? Только сейчас стало понятно, что именно Петровский главный человек в ее жизни. И если бы не он, неизвестно, чем закончилась эта история. Она кусала губы и плакала, представляя, как Вячеслав, несмотря на обиду, бросился на поиски пропавшей невесты. Александра жалела себя, Славу, его добрейшую мать и поломанную судьбу. Но в глубине души тлела надежда, что все еще можно вернуть. И доверие, и любовь, и нежность, и зефирное платье из шкафа. Она не суетилась с сервировкой стола. С подругой можно просто, без лишних церемоний. Света Радищева пришла ровно через час, как и обещала. Девушки расположились на кухне, выпили по бокалу вина и закусили котлетами из соседней кулинарии. Котлеты, как всегда, купила готовые. Подруга понюхала мясо. Вроде ничего. Если будешь питаться полуфабрикатами, никогда не научишься готовить. Рассказывай, где тебя носило? Чайковской совсем не хотелось воскрешать в памяти произошедшее, но что делать, сама пригласила Светлану. Упуская некоторые подробности, Александра поведала историю неудачного замужества. — Твой муж Басаргин? — Радищева округлила глаза. — Я видела его по телевизору. Сразу видно, что он козел из козлов. И получается, если Славка тебя не выручил, ты так бы и валялась в психушке? Наверное, я вообще плохо соображала в тот момент. Саша разлила вино по бокалам. Не соображала она. Неожиданно подруга разозлилась. С самого начала было понятно, что Славка тебе не нужен. Замуж за него собиралась, чтобы ремонт сделал в квартире и от боязни одной остаться. Кривилась, и костюм у жениха бюджетный, и ресторан не то, что надо. Сбежала, даже не предупредив, а он, дуралей, стоял возле ЗАГСа с букетом до последнего, надеялся и ждал. Потом испугался, что с тобой случилось что-то, когда понял, что его просто бросили, как старую тряпку, пил несколько дней. А ты в это время шашни с москвичом водила и богатство новое на себя примеряла. Нашел, на ком жениться и кого спасать. Надо было везти в ЗАГС тебя? — усмехнулась Саша. Она не хотела ругаться. Реплика вырвалась сама собой. А хоть бы и меня. Я бы любимого человека на старые деревяшки не поменяла. И нечего меня учить. Держи своего Игоря. И даже не собираюсь. Сожитель есть сожитель. Пришел, ушел. Никаких обязательств. Он мне ни разу мороженое не принес, а пожрать любит. И чтобы первое, второе и компот. Не мужик, а животина тупая. А тебя и с мамой познакомил, и дом полная чаша, и красивый, и умный. На нескольких языках разговаривает. Так нет, не устраивает. А вот кого ты достойна, так это Басыргина. Обобрал тебя и психушку сдал. Тебе лучше уйти. Александра еле сдерживалась, чтобы не зарыдать, потому что подруга говорила чистую правду, ту, которую она в себе тщательно прятала. Да ни минуты не останусь. Ты предать можешь в любой момент. Радищева встала, влила в себя содержимое бокала, облизнула рот и выдохнула. А ведь это я посылала тебе дурацкие письма с угрозами. Когда поняла, что никаких чувств у тебя к Петровскому нет, решила напугать, сбить с твоей башки корону. И что, добилась успеха? К сожалению, нет. Иначе бы ты сорвалась с места раньше, чем купила свадебное платье. Дверь громко хлопнула, и в квартире повисла тишина. Чайковская сидела без движения какое-то время, потом встала и начала убирать со стола посуду. Встреча старых друзей не удалась. Александра так глубоко погрузилась в свои мысли, что вздрогнула, когда раздался звонок в дверь. Саша усмехнулась. Подруга вернулась. Ну, она ее сейчас поставит на место, немного поругает и простит. Все-таки подруга. На пороге стоял Петровский. «Слава, как я рада тебя видеть!» На душе Александры зацвели красные маки. «Я тоже рад, что с тобой все в порядке». Вячеслав шагнул в прихожую. «Я принес ключи от твоей квартиры». «Зачем?» Неожиданно Чайковская поняла, как глупо выглядит, но еще цеплялась за соломинку. «Оставь себе, можешь приходить, когда захочешь». Они мне больше не понадобятся. Я уезжаю в Москву. Колотовкин ждет. И работа в той же фирме, где я служил ранее. А как же... Саша еле сдерживалась, чтобы крикнуть. Как же я? Глаза налились слезами, и она выдавила. А как же твоя мама? Она уже по дороге в Москву. Мне надо было решить вопрос с продажей квартиры. Завтра утром уезжаю тоже. Петровский положил связку на полочку в прихожей, развернулся и вышел.